Глава 18. Говорящая с травами согласилась на предложение когтя. Я до последнего момента ожидал подвоха, потому что до начала Тинга оставались считанные часы. А травинку она наверняка припрятала в домене, подальше от чужих глаз. Однако белый дьявол опять все четко просчитал. Цейтнот и, вероятно, желание обрести сильного союзника перед собранием народов оказались важнее. При мысли об этом губы складывались в нехорошую улыбку. Фламинику ожидал сюрприз. Задача когтя, как серебро, была очень проста. Подтвердить, что травинка жива и находится в руках матери, и выяснить, где ее держат. Если это так, значит, моя версия произошедшего с друзьями верна. Остальное, по сути, дело техники и удачи. Пусть она сопутствует нам. Я незримо сопровождал когтя и двух его воинов, держась поодаль, под маскировкой плаща фантома. Риксу не пристало ходить в одиночестве, даже на тайные встречи, и пара телохранителей в черных балахонах и серебряных масках не должны никого удивлять, как и невидимые соглядатые, прикрывающие тылы. А если и увидят, черт с ними. Рикс народа теней может позволить себе любые чудачества. Например, руну существо под узорчатым наручем. Место встречи оказалось в большом древесном доме, очень похожим на наш. Никакого признака земного лагеря. Значит, факт похищения скрывали даже от своих. Хорошо. Очень хорошо. Приблизившись, я занял наблюдательную позицию и отметил на карте биолокации 5 огоньков живых внутри дома. 4 ярких, 1 едва тлеющий. И там было что-то еще. То ли живое, то ли тень. Непонятная мерцающая сигнатура. Когда коготь и сопровождающие подошли к выходу, 2 сигнала начали двигаться. Спустя секунду на пороге появилась фигура в темной мантии с капюшоном. Я не мог видеть лица, говорящий с травами, но узнал голос. Суперслух позволял слышать их переговоры. «Рикс небесных когтей, ты искал встречи?» «Пламенека людей земли», — ответил коготь. «Ты изгнана и проклята, но я не боюсь гнева каменных луков. Наступило время снова поговорить о дарах». Первая мать отвергла мои слова. «Что же случилось?» Я уловил в голосе говорящей иронию. «Ее больше нет. А я хочу стать первым, кто прикоснется к древней крови». «Достойное желание. Но у всего есть цена, Рикс». «Прежде цены клятв, я хочу взглянуть на твой дар, Фламиника». «Он только для твоих глаз», — произнесла говорящая с травами. «Твои стражи пусть останутся здесь». Это тоже было предсказуемо, и коготь, чуть помедлив, кивнул, а затем вошел внутрь. А я начал менять позицию, подкрадываясь к древесному дому ближе и одновременно переключаясь на восприятие ночницы, которая пряталась под одеждой Рикса небесных когтей. Эта руна сначала разочаровала. Слишком хрупкое существо, в большинстве случаев способное лишь умереть, не принеся результата. Примитивный сборщик рун полезны только когда не можешь дотянуться до них самостоятельно. Но главные преимущества ночницы раскрывались на бронзовых усилениях. Первая же звезда позволила использовать ее зрение и слух, как бы подключаясь в режиме удаленного управления. Примерно так же, как Фьюри использовала рунную птицу. Это мгновенно превращало существо в незаметного шпиона, способного проникнуть в любую щель, подслушать и подсмотреть то, что невозможно обычным образом. Бронзовая нулевка у меня была, а нужным символом поделились теневики, так что создать руну не стало проблемой. Белый дьявол сказал, что второе усиление оснастит ночницу чем-то вроде автономного хранилища, которое можно использовать как небольшую дополнительную скрижаль, а правильно подобранная стихийная руна одарит способностью летать, неуязвимостью или невидимостью. Модификации вообще могли изменить существо до неузнаваемости, расширив текущие свойства или наделив новыми. Однако не это меня сейчас интересовало. Главное, что говорящая с травами клюнула. Когда коготь пересек некую границу, суперслух отрезала. Но связь с ночницей позволяла по-прежнему подслушивать их переговоры. Звуки долетали словно из-за стены, потому что существо было скрыто под экипировкой Рикса. Но, тем не менее, наша уловка сработала. Защитные меры противникам не помогли. Значит, они тоже ошибаются. Не могут предусмотреть всего. «Оставьте нас! Не стоит подходить близко, Рикс!» хрипловатом голосе говорящей с травами ощущалась некая нервная усталость. Такая, словно она замучилась иметь дело с идиотами, которым нужно все объяснять на пальцах. Это было очень хорошо. Чем сильнее напрягается враг, тем лучше. Это только со стороны противникам все дается легко. На самом деле приложенные усилия и риск, на который пошла шайка заговорщиков, были колоссальными. Они явно опасались прямого столкновения с отрядом Вероники на Тинге, вероятно, узнав о Золотой Руне. А может, не были уверены в своих силах, иначе не решились бы устранить конкурентов прямо под Золотым Древом. Значит, мы тем более должны довести дело до логического завершения. Что с ней? Ее жизнь и здоровье в моей власти. Она очнется, когда очистится кровь, через древо день или два. О, она красивая и созрела для любви. Сияет, как жемчужина во тьме. Но не выглядит счастливой. Почему ты сковала ее черными травами? Непокорное дитя не слушало голоса матери и теперь наказано. О, так это непокорный дар. Разве это пугает Рикса? Он не умеет воспитывать покорность? Я слышала иное о когте, как серебро. Я вновь услышал иронию в голосе, говорящей с травами, но не придал ей большого значения. Сердце забилось с удвоенной силой. Судя по их разговору, травинка там, а значит, пора приступать к основной части. Древесный дом-тюрьма высился совсем рядом. Я взглядом ощущал его ветви, выступы шероховатых стен и причудливые прорези окон, с помощью биолокации определяя нужное. Тем временем разговор внутри продолжался. «Право сломать волю непокорной — лишь малый дар к большому, Фламиника. Но отчего ты сама не воспитала в ней покорность?» «Люди Земли живут по иным законам. Но это дитя должно познать законы народа теней, ибо ее кровь священна». «Что ж, дар мне по нраву. Но что ты хочешь за нее? «Союз, клятву и кровь, а также немного истины, коготь как серебро». «О, как много даров ты хочешь! Расскажи о них, Фламиника». «Ты получишь союз и дитя, в чьих жилах течет древняя кровь, в обмен на клятву и кровь каменных луков. Они признают Риксом того, в чьих жилах течет священная кровь». Теперь план, говорящий с травами, стал полностью ясен. С помощью Рикса сильной септы теней она намеревалась устранить главу каменных луков, которые будут вынуждены признать главой династии будущих детей травинки. Но править ими будет отец-регент, связанный клятвой, говорящий с травами. Интрига и план, рассчитанные на годы и десятилетия, но в перспективе способные принести власть над всем народом теней. Ставки в этой игре были поистине велики. И, вероятно, коготь не устоял бы перед искушением, не смешая карты «Белый дьявол». «А ты получишь свою месть, и это возвысит нас обоих», — медленно проговорил коготь. Ночница ползла по его ноге под одеждой, уже приближаясь к щиколотке. «А что насчет малого дара истины?» «Человек Земли», — прошипела говорящая с травами совершенно иным тоном. «Тот, кто украл у тебя летающую птицу и вернулся в мой народ, где он?» «Я не Рикс людей Земли, Фламиника. Откуда мне знать?» «Ты так низко ценишь мои глаза? Он не смог бы выжить сам, сбежать сам, украсть у небесных когтей летающую птицу. Видящая сквозь тьму ушла. Значит, он твой марионетка. К тебе он и побежал, выйдя из вечности с новым гвоздем. Или вы думали, что я не узнаю, кто управлял летающей птицей, что прилетела на Тинг?» Что ж, этот момент белый дьявол тоже предугадал. Говорящая с травами не была дурой, и считать она умела. Неважно, от моих захваченных друзей или от Эрика. Но она узнала, кто пилотировал винтокрыл и вошел, но не вышел из Храма Вечности. Из прочитанной памяти Вероники было известно, что Фламиника подозревала во мне некоего шпиона, ибо резонно предполагала, что выжить в землях-тенях самостоятельно Сигурд Морозов не способен. Особенно если ее сынок предварительно сбросил его в каньон на корм червям. Так что показ невест скорее был ловушкой, призванной раскрыться моих настоящих хозяев. И в этом говорящая с травами вполне преуспела. Вот только она упускала из виду главное. «И ты хочешь получить его?» «Его или его голову? Пусть это будет твоим малым даром, Рикс, первым шагом нашего общего возвышения». «Фламиника мудра. Я не видел, но был готов поклясться, что на губах когтя появилась недобрая усмешка. «Что ж, зачем ждать, если колокол Тинга близко? Ты сейчас же получишь свой дар. Он ждет тебя снаружи». «Ты угадал мое желание, Рикс? Один из твоих стражей? Что ж, давай взглянем». В тот момент, когда говорящая с травами повернулась спиной, ночница отделилась от когтя как серебро, тут же спрятавшись в тени одной из стен. Спустя мгновение конфигурация сигнала внутри дома снова поменялась. Фламиника и Рикс вышли наружу, а их место у узилища травинки заняли двое других восходящих. Но ночница осталась незамеченной. Это был самый узкий, но обязательный момент нашего плана. Потому что мне нужно было видеть помещение изнутри, но он прошел без запинок. Спустя несколько секунд я уже знал, что двое стражей — Рэнди и Свирель. Зрение существа оказалось странным. Оно распадалось на множество мутных фрагментов. Однако этого было достаточно, чтобы опознать старых знакомых. Значит, третий, пока не опознанный сигнал живого существа, замерший в прихожей древесного дома, скорее всего, мрак. Взгляд ночницы нащупал конструкцию в центре, напоминающую саркофаг. А затем затянутый пленкой естественной стеклодревесины провал окна. Мое зрение снаружи оценила высоту и толщину ветвей, намечая маршрут. Оставалось последнее. Суперслух донес шипение, говорящее с травами, когда оба телохранителя когтя откинули свои капюшоны. А затем ровный, но наполненный презрением голос яростного, как пламя, Рикса каменных луков, который под личиной сопровождающего ожидал этой минуты снаружи. «Дорого ли продает кровь каменных луков эта червивая ама?» «Коготь, ты пожалеешь о своем предательстве», — прошипела Фламиника. «А ты, жалкий отброс, недостойный нашей крови, зачем ты пришел? Ты жалок настолько, что даже чрево жен отвергает твое семя. И я знаю, кто повинен в этом злодеянии. Ты за него ответишь». «Спокойнее, сын. Мы под ветвями древа. Они ничего не посмеют нам сделать». Последняя фраза, говорящая с травами, была обращена к мраку, который тоже покинул дом. Огоньки биолокации бурно зашевелились, меняя расположение. Это означало, что пора действовать. Ссора с главами народа теней должна была отвлечь все внимание говорящей и ее людей. Но окно возможности готово захлопнуться, ибо, почуяв ловушку, Фламиника могла в любой момент сбежать в домен вместе с травинкой или выкинуть другой фортель. Задача в сущности была проста — выкрасть девушку. Но сделать это тайно, не вступая в открытый бой с говорящей или мраком. Ибо агрессором в любом случае буду я. А это позволит выдвинуть мне обвинение перед хранителями древа. Поэтому нужно было провести ювелирную работу, не оставляя следов, и желательно вообще не прибегая к насилию. Но уже было ясно, что без драки не обойдется. Рэнди и Свирель не покидали охраняемую зону. Ну что ж. На этот раз я решил действовать сам, ибо это в первую очередь мое дело. Активировав воздушный прыжок, я мгновенно запрыгнул на ветвь древа дома, а с него перенесся призрачным шагом в видимую ночнице точку внутри, внезапно оказавшись прямо возле Свирели. Девушка захрипела, сложилась, получив удар ребром ладони в горло, а Рэнди, стоявший в трех шагах, попытался закричать и одновременно вскинуть Суворов, но под ускорением времени я был гораздо, гораздо быстрее. Да и вообще, гораздо быстрее жалкого Рэнди, только что получившего ранг дерева. Ночница прыгнула ему на лицо, на мгновение дезориентировав. В следующий миг ствол поехал вниз, а сам Рэнди, направленный легким движением, полетел прямо в тревожную алую зону вокруг центрального объекта, где мерцала сигнатура травинки. Я видел подобное свечение, когда ставил огненную защиту. Разумеется, это была рунная ловушка, которая высветилась только благодаря навыку обнаружения энергии. Черные узловатые корни, подобные исполинским щупальцам, рванулись вверх, оплетая и скручиваясь вокруг тела новоиспеченного восходящего. Рэнди завыл, корни с жутким хрустом полностью скрыли его, а через мгновение между этим сплетением начала сочиться кровь, будто его раздавили, как перезревший бутон. Я не ощутил ни капли жалости. Было понятно, на кого ставилась эта рунная ловушка. Она разрядилась, поглотив Рэнди, и стал виден древесный футляр, стилизованный под человеческую фигуру. Это, несомненно, был предмет, возможно, руна. Внутри замерла травинка. Неподвижная, мертвенно-бледная, вся покрытая колючими черными побегами. Девушка прижимала что-то к груди и, казалось, вообще не дышала. Но это была она. Это была она. Времени не оставалось. Опрокинув саркофаг, я одним движением выдрал травинку из жестких колючих побегов, подхватывая на руки. Не обошлось без царапин, но лучше так, чем никак. Оказывается, девушка вцепилась в переноску, внутри которой скрючился неподвижный кыш, так и не выпустила его, защищая до конца. Зеленые огоньки мелькали совсем близко. Говорящие мрак услышали шум, но это уже ничего не значило, как и дальнейшая свара с теневиками. Формально они не имели к моей атаке никакого отношения, а под ветвями древа при свидетелях, говорящие с травами, вряд ли решится открыто атаковать их. Скоро прозвучит колокол Тинга, а на Тинге мы посмотрим, за кем останется последнее слово. Я прижал к себе травинку так близко, как только мог, рискуя раздавить Юра, и активировал перемещение в домен.